Господу, пожалуйста, присаживайтесь. Я еще раз приветствую всех вас любовью Ишуа. И пусть Бог благословит каждого человека, тех, кого нет с нами, особенно тех, кто есть тут. И я не боюсь так говорить, вот особенно, да. Я верю, что тот человек, который прилагает усилия, чтобы слышать Слово, чтобы исполнять потом это Слово, он будет особенно благословенным. И я думаю, тот, кто хочет исполнять, он особенно хочет и слышать это. То есть ему нужна пища, ему нужна информация. Я имею в виду не просто информацию, знаете, в виде каких-то выкладок. Имеется в виду духовная какая-то вот пища. И сегодня у нас продолжение первого послания Петра, 5 глава. И я вам скажу, что я благодарен Богу за то, что я могу вот эту тему проповедовать открыто и говорить открыто, потому что речь пойдет о пастырях. И, конечно же, паства должна получать слово и о наставниках. Но здесь, в этом отрывке, речь пойдет не только о пастырях. Тут речь пойдет и о тех, кто находится в этой пастве. То есть фактически говорится о том, что должны быть смиренными и пастыри, и паства пред лицом Господа. Никогда нельзя воспринимать однобоко вот подобного рода отрывки Священного Писания. Поэтому я молил Бога о том, чтобы Он позволил мне осветить как одну сторону честно, так и другую сторону честно. И я думаю, что когда человек живет пред лицом Господа открыто, честно, то есть у него, может быть, не все получается, может быть, есть какие-то еще шероховатости, над которыми нужно работать, но все происходит так, как этого хочет Бог, иначе Он нас не призвал бы, иначе Он нас не поставил бы на это служение. Тогда можно говорить открыто и на эти темы. И давайте мы сразу, вот я хочу зачитать этот текст с 1 по 7 стихи. 1 Петра 5 глава, 1 Петра 5 глава, с 1 по 7 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь». На мой взгляд, удивительный текст, просто блистательный. Потому что здесь показана глубина посвящения, которая должна быть как у пастырей, так и у паствы. Я искренне верю в то, что паства вместе с пастырем, она должна углубляться в это посвящение. И невозможно это сделать по отдельности. То есть отдельно от пастыря, чтобы паства, она погружалась вот в это посвящение. И также отдельно пастырь не может быть ближе к Богу или погружать себя в этот дух смиренномудрия, в этот дух благодати без паствы, потому что мы как оселок и нож, мы как в Писании написано, железо, железо острит. Иногда идут искры, наверное, но в итоге инструмент становится пригодным для Божьей работы. Снимается лишнее. Поэтому давайте начнем с первого стиха. Апостол Павел имел эту духовную власть, поскольку он был апостолом, и, конечно же, он был и пастырем, и поэтому он говорит: пастырей ваших, апостол Петр, я прошу прощения, да, апостол Петр, он говорит: пастырей ваших я умоляю, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе. То есть это тот апостол, который реально присутствовал и видел, как бы, все вот эти события мы очень хорошо знаем после того, когда Иешуа распяли и на третий день он воскрес. Потом, когда он встречает уже Петра на берегу Кинерета, вы помните, да? Петр отправился ловить рыбу, ничего они не поймали. Иешуа говорит: дети, есть у вас там что-то? Они говорят: ничего у нас нету, не поймали мы рыбу. И он говорит: идите сюда. Он уже приготовил эту рыбу, там ранний завтрак такой. И он спрашивает у Петра: любишь ли ты меня? И он ему говорит: люблю, Господи. И Иешуа отвечает: паси овец моих. Помните, да, вы этот отрывок? Евангелие от Иоанна, он хорошо описан. И я думаю, что Петр переживал особую благодать, поскольку пишет вот этот текст, когда он умоляет пастырей, чтобы они просто любили свою паству, чтобы они могли ради нее жертвовать многими вещами. Я думаю, иногда вот просто эти жертвы незаметны для паствы, наверное, в том числе, для людей. Но я вам хочу сказать просто, как человек, который в этом труде, в труде пастыря уже 13 лет, что действительно приходится отказываться от многих вещей, в том числе и от карьеры, от того, над чем, может быть, ты работал многие годы, к чему ты стремился, получал образование, защищал это образование потом и так далее. А потом наступает день, когда ты должен просто сказать: мне это не нужно. Я переживаю просто вот эти слова, которые сказал когда-то апостол Павел, что ради познания Мессии я все почитаю за сор, прахом. То есть многие вещи мы накапливаем в течение своей жизни, и, казалось бы, вот она реализация. Уже очень близко. И в этот момент, почему-то именно в этот момент, тебе Господь говорит: следуй за мной. Да? И ты говоришь: Господи, так я уже следую. Много лет следую. Он говорит: тебе следуй дальше, но вот это отложи в сторону. Не нужно тебе больше. Ты мог в это вкладывать там 15-20 лет жизни. Расти в этом. Достигать чего-то. Господь говорит: теперь все. Почему он так говорит? Я знаю точно почему. Для того, чтобы на жертвеннике был огонь, там должна быть жертва. Иначе огонь не сходит на жертвенник. И он позволяет нам полюбить это все, знаете, привыкнуть, утвердиться, чтобы это действительно стало похоже на жертву. То есть, что такое жертва? Это чувствительная потеря того, что у тебя есть. Мы, когда читаем вот про жертвоприношение в Священном Писании, ну, бараны и бараны, это стоит дорого, это чувствительно. Зарезать барана и полностью там отдать его туда. Это чувствительно. Петр умоляет, и он говорит: я сопастырь, то есть он говорит: я такой же, как вы, служитель. К чему же он призывает нас? Второй стих. Пасите Божье стадо, какое у вас. Знаете, в этих словах действительно есть большая глубина. Во-первых, я верю, я знаю, что каждый пастырь, он должен понимать, что это не его паства, не его стадо, а Божье, как написано здесь в Священном Писании. Просто ему доверил Бог. И тут написано, какое у вас есть. Не нужно заглядываться на чужое стадо. Каждому Бог дает пастырю, если он призванный Богом, свое стадо. Почему? Ну, во-первых, из Евангелия от Ивана, вы помните, овцы, они знают голос пастыря своего. Овцы, они легко переваривают пищу, которую дает им пастырь. Это как одно целое, потому что пастырь, он часть поместного тела Мессии. И у него функция просто вот эта. Он тоже часть этого стада Божьего. Но у него другая должность. Он как бы ставится Богом именно вот для тех вещей, которые здесь перечислены. Надзирать, наблюдать. Не с плеткой, понимаете, да? Но внимательно смотреть, если какая-то овца, вдруг ей кажется, вот эта трава зеленее. А пастырь точно знает, что отравится. Вы думаете, овце приятно, когда ее сначала там потихоньку пытается как-то вот направить посохом, а потом просто берет ее вот так вот за руно и туда перетосит в закон, чтобы не ела она вот это все. И ей это не нравится, она мычит, блеет, но в итоге сохраняется ее жизнь, в итоге сохраняется то, для чего она существует. И, конечно же, в словах «пасите Божье стадо», не знаю, как для других пастырей, для меня открыто то, что Бог созидает общину. Мы используем свои дары как пастыри, конечно. И мы вкладываем эти дары, чтобы община развивалась, чтобы она умножалась, чтобы она росла. Но это не главное, рост общины. Рост общины, я думаю, это естественный процесс для любого организма. Главная же функция в том, чтобы реализовывался каждый человек в теле Мессии. Чтобы пастырь мог помочь человеку освободиться просто от того, что вот этот мир вот веревки на нас навязал, начиная с самого детства. Комплексы, обиды, душевные раны и так далее. Иногда эти раны выглядят как нарыв. И тогда приходится в руки брать скальпель. Иногда даже приходится еще диаконов просить, чтобы подержали овцу за ноги. Потому что вскрыть надо эту рану, это больно. Но в итоге, если ее вскрыть и почистить, нанести туда лечебный вот этот бальзам, боль утихнет навсегда. Понимаете, она совсем уйдет. Мы сегодня очень часто боимся человеку там какое-то слово сказать, чуть-чуть не так что-то. Ой, он уже сейчас обидится. Ой, он уже теперь уйдет. Когда мы читаем Новый Завет, я уже не говорю про Ветхий, там еще жестче все, но Новый Завет. А? Хананьянка приходит к Ишуа. Господи, дочь моя беснуется. Он ей говорит, а почему я должен взять хлеб со стола своих детей? Перед этим он говорит, что я посылаю вас, в другом Евангелии там, да, он говорит, я посылаю вас только к дому Израиля, помните, да? И он говорит, почему я должен взять хлеб со стола детей и дать собаке? И в принципе хананьянка могла бы сказать, о, а еще раввин взял, обозвал меня собакой. Понимаете, мы сегодня не говорим так, но все равно люди обижаются. Уже не знаем, как вот, подойти, чтобы не обиделся. И вот в этом человек уже потом как бы не чувствует, он не обижает, он не замечает, что он не получает на самом деле типуль, который должен получить, профилактику. Когда ты говоришь какие-то вещи, и иногда приходится говорить, это жестко, это делается не для того, чтобы обидеть человека, а для того, чтобы обратить его внимание на это. Если этого не сделать, Вот все будет так, как будто так и должно быть, а рана не исцеляется. И эта хананьянка, она сказала, да, все правильно, мы нечистые животные. Но даже со стола падают крошки, и собаки это едят. Он говорит, посмотрите, я не нашел такой веры в Израиле. Причем тут вера? Казалось бы, да, я вам отвечу. Вера открывается именно тогда, когда обстоятельства против тебя, когда тебе кажется, что тебя унизили. Но сегодня никто так не делает, я еще раз это подчеркиваю. Методы очень лояльные. Но даже в этих ситуациях люди умудряются обижаться и как-то, знаете, отдаляться. В итоге, что это происходит? Поверьте, я сейчас никого не имею в виду, может быть кто-то думает, что я говорю о нем. Я не говорю сейчас ни о ком конкретном, да, но я должен сказать это слово. И если какие-то ситуации похожие были в вашей жизни, просто проанализируйте, сопоставьте эти вещи. Обиду в сердце сеет не пастырь, а сатан. Он приходит и тебе говорит, Нушка, видишь, как он с тобой? С другим он не так, а с тобой вот так. А еще в очках и в кипе. А мог бы по-другому сказать. Он всегда говорит то, что ты хочешь услышать. А Бог говорит то, что мы обычно не хотим слышать. Вспомните пророка Иеремию. Иеремия, скажи нам слово Господа, и мы сделаем так. А? Царь Иоаким говорит. Иеремия пророчествует, он говорит, нет, не Господь это сказал. Почему? Потому что это не то, что они хотят услышать. Я благодарен Богу за то, что я не болею тем, чтобы накапливать людей. Я очень хочу, чтобы община была большая, и я молюсь за это. Но я не размениваюсь. Количество на Божье Слово, понимаете, да? Ради того, чтобы не говорить Божье Слово, которое вкладывает Бог, и угождать людям. Если угождать людям, будет намного больше людей. И каждому можно угождать. Но тогда я не буду служить Богу, а я буду служить людям. Вместо Бога. Я же хочу служить Богу и служить людям в том, что хочет сказать Бог. Нельзя служить как бы эго человеческому. Не имеет на это права пастыря. Современные условия, а я думаю, не только современные, они толкают как бы вот на этот размен людей. Это Божье стадо, написано, какое у вас. То есть то, что дал Бог. Знаете, когда мы говорим, что в том числе и я, да, что это от Бога, то, что есть у меня сегодня, моя община. В этом надо двигаться до конца, потому что именно дьявол хочет нас убедить в обратном. Он хочет, чтобы мы не были в том месте, где мы будем сытыми, здоровыми и благополучными. Он этого не хочет. Он хочет, чтобы мы мытарствовали, ходили по полям Моавицким, то туда, то сюда, впроголодь жили, подбирая какие-то крохи. В то время, как Бог приготовил для тебя дом пира. Я это говорю для того, чтобы мы все ценили то, что у нас есть, пока это есть, а не жалели о том, что это было, а теперь нету. И как бы зря я так был. Так, выбор какой-то, да, сделал такой. Написано, надзирая за ним непринужденно. То есть, меня не принуждает Бог. Он дает мне в сердце это желание. Но надзирать за стадом, это значит постоянно, внимательно отслеживать все процессы, которые протекают. И я благодарен Богу за то, что есть это ощущение, чувство у меня. Я не хочу пользоваться сейчас громкими словами, пафосными, знаете, но всегда открыто мне, по крайней мере, какое слово дать, вот что говорить, чем кормить. Я думаю, это очень важно. Для меня, по крайней мере, потому что именно за это спросит Господь, что ты давал, чем ты кормил. Если только сладкое, сахарный диабет будет, болеть начнем. Если только кислое и соленое, язва появится, гастрит. Пища должна быть сбалансированной. Иногда нам кажется, ну вот, проповедь не очень, как бы, да? Нам иногда нужно просто травы поесть, сухой такой, знаете, соломы, чтобы прочистить кишечник время от времени. Как наждаком. Я искренне верю, что если служитель от Бога поставлен, не может быть слова пустым. Обязательно есть зерно. И для каждого в отдельности. Я верю так. И вот этот момент, да, надзирая. Лично я, вот он для меня. Я по характеру такой человек, я не люблю конфликты, в принципе. Вот не нравится мне. Я не люблю конфликтные ситуации. Но они все равно возникают. И все равно их приходится решать. Я благодарен Богу, что Он научил меня просто видеть этот конфликт уже заранее. Я готовлю себя к этому конфликту, чтобы пройти его вместе с Богом. Пройти его правильно. И если вторая сторона, то есть тот человек, с которым возникает конфликт, не хочет его решать с Богом, то уже это его будет ответственность, а не моя. Но вы представьте себе, если пастырь начнет потакать всем подряд, что тогда будет? Тут дальше написано, порядок должен быть, устройство должно быть. Наш Бог, Бог порядка. Знаете, я хочу сказать, возлюбленные братья, если кто-то чувствует, что он может быть вот пастырем, да, и лучше, это слава Богу. Открывайте общину свою. А я помогу всеми силами, чтобы вы состоялись как пастыри, как служители. Я все время молюсь о том, чтобы братья открывали общину. Наши братья. Нас тут, может быть, чуть-чуть меньше станет, но Бог возместит это все. Зато появится еще один жертвенник в земле обетованной. Когда мы смотрим на другого человека, нам кажется, о, я бы сделал по-другому в этой ситуации или в той. Но никто не хочет брать на себя эту ответственность. Мы все хорошие политики, когда сидим на кухне и пьем чай. Только никто из нас не управляет страной, правда? Нет, не к сожалению. Никто не мешает вам это сделать, друзья. Возрастите, выучитесь, станьте тем, кто управляет страной. Это путь. Если так все было легко, правда? Понимаете, мы должны трезво и реально оценивать ситуацию, то есть то, что есть. Конечно, речь идет о том, что, то есть мы сейчас говорим о людях, которые от Бога пастыри, которые имеют этот дар Святого Духа, поняли этот дар, совершили посвящение и сейчас реализуют этот дар в полной мере, стараясь это сделать. Я сейчас не говорю о тех людях, которые самозванцы или самоназначенцы, которые, не являясь по дару пастырями, встали в эту позицию, мучают себя и всех остальных. Таких, к сожалению, очень много. Ну так всегда было. Вы если возьмете вот процент, он всегда будет меньше на стороне тех, кого Бог выбрал. А лжеучителей всегда будет больше, чем истинных учителей. А лжебратьев тоже будет больше, чем братьев. А лжепастырей будет больше, чем пастырей. Избранный остаток, он остаток, а не все целое. То есть Писание все время показывает нам, более того, во второзаконии написано, не иди за большинством на зло. То есть не всегда, где много, правильно. А в Новом Завете Господь говорит, не бойся малое стадо. Это Иисус говорит. И поверьте, у меня нету комплекса пастыря малой общины. Я не болею этим комплексом. Я не страдаю. Потому что я точно знаю, что я делаю то, к чему призван. Больше того, я хочу сказать, по милости Божьей, Господь позволил открыть общину вот эту, которая у нас есть сегодня. Многие из вас это знают. Я не строил на чужом основании. Город Кириатата это просто был непробиваемый город. Да, там были, может быть, домашние группы, но там не было никогда общины. И по сей день, я думаю, в плане вот полнометражной или целостной общины нету до сих пор. Есть группы, есть дома реабилитации. Это все, в принципе, можно назвать общинами или подобием общины. Да, конечно, да. Но именно вот почему-то Господь выбрал меня с моей супругой, чтобы мы были наконечником на этом сверле, которое сверлит этот камень. И я благодарен Богу за этот путь. 3 года пустыни, очень тяжело нам пришлось проходить. Но община родилась. А потом, как и маленького ребеночка, нужно эту общину выходить, чтобы она выжила, выносить, понимаете, выкормить, чтобы она созрела, косточки окрепли и так далее. Слава Богу, сегодня практически все служат, что-то делают. То есть я всегда называю служением даже маленькое что-то, что делает человек в собрании. Вот у нас, слава Богу, уже 3 года, наверное, нет проблем с сахаром. Раньше были пробои, сейчас нет. Почему? 2 сестры взяли на себя это служение, чтобы всегда был сахар вообще. Уже одна. Слава Богу. Хорошо. Отлично. Видите, одна сестра сахар, вторая посуду, третья чай. Незаметно, но у нас всегда есть чай. Незаметно, всегда есть посуда. Слава Богу. Хорошая команда служителей, проповедники. Все настоящие. Это самое ценное. Неподдельное. Написано, надзирать охотно, Бога угодно. То есть Богу должно быть угодно, Ему должно нравиться служение, которое совершает пастырь. И тогда Господь будет прикладывать к общине людей. И в основном это те люди, которые, конечно, нуждаются в исцелении внутреннем, нуждаются в помощи какой-то, нуждаются в участии. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 4 глава. 1 Коринфянам 4 глава, 14 стих и ниже. «Не к постижению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Аминь». Бог позволил и мне родить. Я знаю точно, о чем пишет Павел. Сестры тоже понимают, что такое роды. Это всегда трудно, это всегда больно. Плод, который рождается, ранит тебя, кровоточит потом тело. Но мы легко забываем это, потому что радость того, что появилась на свет новая община, она выше этой боли. Мы очень часто сосредотачиваемся на себе, на своих ранах, на своей душе, забывая о том, что пастыри, рождая общины, тоже терпят очень много ран, упреков и вообще многих вещей, которых не нужно было бы им даже это видеть или слышать. Незаслуженно. И я понимаю, что это, конечно, не потому, что человек не любит, а просто потому, что он сам раненый. И поэтому функция настоящего пастыря или служителя не концентрироваться на своих ранах, а служить людям в том, чтобы они исцелялись. И тогда мы тоже исцеляемся. Так устроил все Господь. И здесь написано тысячи наставников. Это писалось, когда еще не было интернета, не было TBN и CNN. Но уже тогда были тысячи наставников. Представляете себе? То есть люди имели возможность, такой доступ. А сегодня, наверное, миллионы, а не тысячи. Но Павел говорит, немного отцов. Я верю, что пастырь должен быть как отец. Он должен любить свою паству, жертвовать как отец. Нам ведь тоже дети вот в семьях доставляют и раны, и боль, и еще что-то. А мы их продолжаем любить, понимаете? Вот таким должно быть сердце пастыря. Прощающим. Это не значит, что сейчас надо сказать, а, ну теперь все, наточил нож и пошел на пастыря. Пусть терпит. Никогда человек не получит благословения, если он будет так жить, потому что ниже у нас есть текст, а те, кто находится под этой властью. Еще раз я подчеркиваю, эта власть дана Богом. И пастырь, который Бога боится, он никогда не будет использовать эту власть во зло. Он ее будет использовать во благо. Власть – это право управлять, принимать решения. И с ними могут быть кто-то даже не согласен, но это будет правильная вещь. Я не тот человек, который ни с кем не советуется. Я всегда это делаю. Но еще раз я повторяю. Если Бог дал возможность человеку родить эту общину, открыть ее, созидать ее дальше, это говорит о том, что он умеет принимать решения, у него есть видение, он двигается в этом видении. И если, еще раз я говорю, кому-то со стороны что-то кажется не так, может быть, наступило время открыть свою общину. Слава Богу, я был бы только рад этому. Иногда действительно наступает время, когда вырастает брат, и он чувствует, начинает он преть уже под этим пастырем. Ну, тесно ему. Это время начинать свое служение. И вам придется пройти свою пустыню, свои лишения. Вам придется родить. Это будет тяжело. Поэтому я и говорю, что я буду помогать всеми силами. Я знаю, что больше всего мы нуждаемся в общении, в братской поддержке, в участии, чтобы поговорить, посоветоваться. Третий стих говорит, второй, давайте мы закончим. Для чего нужно надзирать? Обратите внимание, не для выгоды, не для гнусной корысти, но из усердия. Если вы откроете первое послание Тимофею, 6 глава, вы найдете там текст, что написано «Корень всех зол – сребролюбие». И многие служители, увлекшись вот этим, они впали просто в пагубу. Почему? Хотели обогатиться. Есть люди, которые смотрят на паству, как на средство заработка или на средство обогащения. И тогда они думают, чем больше людей, тем богаче я могу жить. Это несчастные люди. Очень несчастные. Радость служителя не в богатстве. Радость служителя, я ее точно знаю, я ее переживал и сегодня переживаю, когда исцеляется какая-то душа от раны, которая много лет ее мучила. Вот это радость, вот это награда. Когда восстанавливается разрушенная семья, вот это награда для пастыря. Когда исцеляются отношения внутри семьи, когда кто-то рождается свыше, вот это богатство. Аллилуйя. Мне это нравится. Написано, ну из усердия. То есть, когда ты знаешь волю Бога, хочется ее исполнить. Не ради награды, которую даст Господь. Он говорит здесь в этом тексте, что Он ее даст. Но я никогда об этом не думаю. Почему? Потому что если ради награды, это корысть уже в твоем сердце. Ты из выгоды это делаешь, ты наемник. А наемник, написано в 10 главе Евангелия от Иоанна, он о зарплате думает, он не думает о пастве. Конечно, пастырю тоже надо жить на что-то. Когда человек идет к зубному врачу и платит 1000 шекелей за то, что он ему лечит зуб, он не думает, что этот человек дармоед. Но тогда, и когда психолог уходит и платит там по 200 шекелей за прием, или 150, он не думает, что этот человек его обманывает и обирает. Хотя на самом деле многие психологи именно это и делают, потому что они не решают проблему. Они пластырем заклеивают гноящуюся рану, и потом говорят, будешь приходить на перевязку регулярно и платить деньги за этот новый пластырь. Но рана так и остается. И многие люди думают, что пастырь – это человек, который ничего не делает. Он выходит, читает проповедь. Да, и я так могу. Хорошо, почему тогда ты этого не делаешь? Я бы очень хотел, чтобы еще где-то была одна община. Почему нет? Делай, если ты думаешь, что это легко и просто, и это выгодно. А Павел говорит, пусть даже так проповедует. Ладно. Я думаю, в этом всем есть лукавство. Где-то там внутри человек понимает и знает, что он не сможет ходить в этих ботинках. Он не сможет просто стоять. И поэтому, конечно же, Писание говорит, что мы должны служить Богу не из-за корости, но из-за усердия, не господствуя. То есть мы не должны себя вести как сержанты в армии. Но я вам хочу сказать, знаю по опыту, когда ты нормально с человеком, вот, ну, мягко все. И не знаю почему, люди часто это расценивают как слабость. И думают, что можно сесть на шею. То я могу открыто сказать, на мне где залезешь, там и слезешь. Потому что я под Богом хожу. Есть только одна причина, почему я это делаю. Потому что отвечать я буду за это перед Богом, а не перед людьми. И поэтому очень часто люди хотят манипулировать просто служителем или пастырем, чтобы он делал то, что они хотят, но они сами не хотят стать в эту позицию. Они хотят как кукловод издалека тянуть за ниточки, используя различные методы, обиды, губки там надуть. Ой, все, пастырь теперь он уже должен прийти и спросить, чего это я там. Я так думаю. Если человек хочет построить свои отношения с Богом, он все время должен проверять свое сердце. И задаться вопросом. Он должен честно посмотреть на свое состояние. И почему он услышал то или другое из уст служителя. Понимаете? Но если человек просто так думает, что капризом своим он сможет что-то изменить, ошибка. Не сможет. Более того, он потеряет время, потому что обида или каприз – это ловушка. Его как в мышеловку поймался там, и вот он там в ней сидит. Месяц, два, три, год, пять лет. Он не растет в это время. Он не служит, он ничего не делает. Годы проходят. И у него эта обида уже в золотой оправе. Понимаете, он ее любит уже, лелеет, подкармливает все время. Это просто надо удалить. Если мы хотим служить. Все служители, которые сидят в этом зале, я могу по имени всех назвать. Вальтемар, Даниил, Эрнест, Слава, другие. У вас были со мной конфликты? Были, конечно, были. Мы их решили? Решили. Мы служим? Служим. Конфликт – это возможность создать цемент, который станет связующим звеном между камнями живыми. Как в 1 Петра, то, что мы с вами, да, изучали, что вы камни живые в домостроительстве Божьем. Господь между нами капает, наливает Святой Дух, потом трет так, что аж пыль идет. Потом снова наливает. А потом оставил камень, вот так он и взялся, как раствором, и застыл. И стоит. Есть камни, которые не хотят, чтобы Бог обрабатывал их. Знаете, если человек не приносит плод, вот Библия говорит, помните притча у садовника? Это смоковница, спасибо. Он говорит, ну все надо ее выбросить, надо, что она место занимает. Садовник говорит, подожди, хозяин, еще год. Что я должен был с ней сделать? Он? Окопать. Чем-чем? Навозом. Навозом обложить. Я не боюсь стать навозом для людей. Если кому-то неприятно пахнет, или что-то не нравится, воспринимайте меня как навоз. Я удобрение для тебя. Но ты начнешь плодоносить, душа. А я как был навозом, так и буду. Подожду, пока Господь не воскресит меня. Понимаете, да? Мы боимся стать навозом. Не надо бояться. Это не престижно. Смотря у кого, смотря где. Смотря в чьем саду. Не господство над наследием Божьим. Смотрите, как пишет Петр. Наследие Божье не твое, не мое. Наследие Божье. Я отношусь к общине, ну скажем, ответственно так. Именно по этой причине. Потому что это не мое, а Божье наследие. Поэтому я не боюсь применять дисциплинирование, если это нужно. Невозможно без этого общине быть здоровой и крепкой. Такой, чтобы когда Господь придет, нашел тут веру, чтобы она ему понравилась, как невеста, эта община. А не оказалась бы блудницей, сидящей на звере, случайно. Красивая, накрашенная, в дорогой одежде, с золотой чашей. Но блудница. А должна быть невеста. И тут написано, подавая пример стаду. Знаете, дальше в этом тексте, вот, я думаю, это параллельный текст, когда Павел говорит, да, подражайте мне, как я Христу. Это в 1 Коринфянам, там, в 4 главе есть. Но подавая пример стаду, если пастор, если служитель подает пример стаду, он может сказать, подражайте мне, как я Мессия. И я верю, что так и должно быть. И пастор должен подавать пример стаду. То есть показать людям, что люди могут быть свободными в этом рабстве, в мире рабства. Сегодня мир рабства. У банков в рабстве люди, которые сужают суды за судами. У работодателей, еще у кого-то. Служитель должен показать пример, что ты можешь быть свободным. Свобода начинается здесь, в твоей груди, в твоем сердце, внутри тебя. Если это храм Божий, ты будешь свободен. Даже если тебя посадят в тюрьму, ты будешь свободен. И ты можешь быть раб и заключенный, имея все, любые блага этого мира. Ты будешь рабом мамоны. Ты не будешь служить Господу, потому что ты все время будешь думать про деньги. Конечно, я еще раз говорю, нам тоже нужно кушать, одеваться, детей в школу отправлять, давать образование детям, чтобы наши дети тоже могли закончить институты здесь, а они дорого стоят и так далее. Поэтому я верю, что любая община, она должна возрасти до того состояния, когда она сможет просто содержать пастыря. Мы с вами будем еще изучать. Я не стремлюсь к этому. Но мы когда будем с вами изучать послание в Коринф, вы увидите, Павел четко говорит, что это нужно для общины больше, чем для того, кто эту общину как пастырь ведет. Понимаете? У людей какие же мысли? О, хорошо устроился. Ну вот и я и говорю, давайте устраивайтесь, все, кто так думает. Чтобы был плод у людей. Понимаете? Мирские организации это делают. Заботятся о своих рабочих. Откладывают им пенсионные там какие-то отчисления. На отпуск дают деньги. Понимаете, да? Мирские организации. А в общинах иногда думают, что ну все оно само собой как-то будет без меня. Будет, конечно, 100%. Без тебя. Если это устраивает тебя, хорошо. Потому что я не боюсь так говорить. Я знаю, что Бог, Он печется. Написано, когда явится пастырь и начальник, это Ишуа, Он даст неувядающий венец славы. Неувядающий. Потому что служение, знаете, это, наверное, одно из самых неблагодарных вообще. Вот пастырем быть. Да. Работа с людьми очень трудно. Зарплату не платят. Бесплатно все это трудно. Все тебе выговаривают, все, что можно только, да? И ты как бы должен. Я благодарен Богу, что я точно знаю, я только Богу должен. Больше никому. Но давайте мы уже перейдем к 5 стиху. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. В принципе, мы уже начали об этом говорить. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Обратите внимание, благодать получает смиренный человек. Хананьянка получила благодать от Господа? Конечно. Дочка была исцелена. И она прощена была. Да. Понимаете? Почему? Смиренная была и мудрая. Хвостиком не била. Понимаете? На коники не делала. Смирилась, как тут написано. Получила благодать. Хорошо, что это Господь сказал. Думаю, никто не скажет и не осудит Господа за эти слова. Потому что это было положение вещей на то время. Так обстояли дела. с хананьянами и евреями, и с самарянами тоже. Но, несмотря на это, она получила то, чего не получили многие израильтяне, просто потому что была смиренной и мудрой. Попробуйте это применить в свою жизнь. Гордым противится Бог. И если Бог противится гордому человеку, как вы думаете, пойдет ли на поводу настоящий пастырь у гордеца? Нет, он будет делать то, что Бог говорит. И в итоге потеряет именно гордый человек. Почему? Потому что гордость, откуда вообще она взялась? Кто первый возгордился? Дьявол, правильно. Гиелель бен Шахар, Люцифер. Это латынь, 5 век уже, то есть вульгаты. Я уже говорил об этом, да? Когда-то объяснял. Что термин Люцифер, он изобретен был, когда писали на латинском языке перевод Септуагинты, то есть с греческого на латынь. Изобрели вот этот термин Люцифер. Он очень хорошо отражает природу падшего Херувима, потому что на иврите, в оригинале, в масоретском тексте, его зовут Хейлель бен Шахар, что означает прославляющий сын Зари. Прямой перевод. Он первый возгордился. И что он сказал? Он обиделся. Он сказал, а что это Богу поклоняются? И я хочу. И мне давай. Посмотрите, как это похоже, когда Бог ставит пастыря, и человек говорит, а что это он пастырь? А кто его тут назначил? Очень похоже, схемка та же. Обратите внимание, Бог не воевал. А кто воевал? Архангел Михаил. Мы это знаем из Писания. Так же и пастырям не надо воевать. Пошлет Господь ангелов. Разберутся. Жалко просто. Мог бы получить благодать человек. Гордым Бог противится. Он не идет на поводу у гордых людей. Нельзя пытаться именно вот этими моментами, да, вот, влиять как-то на человека. Почему? Я, допустим, для себя очень хорошо в сердце знаю вот эти вещи. Они у меня тут, знаете, как зарубки. Будь твердым и мужественным. Вот это у меня здесь. И везде, где ты пойдешь, и ступит твоя нога, я буду с тобой, говорит Господь. Только будь твердым и мужественным. Иисус Навин, 1 глава. Я вам скажу, я не люблю конфликты. Но если они наступают, я становлюсь твердым и мужественным. Потому что Бог хочет видеть служителя именно таким. Нельзя пытаться вить веревки из того, кого поставил Бог. Мы можем советовать, мы можем общаться, мы можем говорить. Вы знаете прекрасно, я достаточно открытый человек. И те люди, которых я назвал, с которыми у меня были конфликты, они мне говорили все, что думали обо мне. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Может быть, не все, может быть, пожалели чуть-чуть. Вот. Кто-то пожалел, а кто-то и нет. Не все кивают головой. Это значит, что в принципе да. Можно говорить. Мы всегда должны знать или понимать, да, что нам нужно в любви все это делать, чтобы не ранить. И вот смотрите, 6 стих, Бог говорит, и так, устами Петра, он как бы итог подводит, смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет вас в свое время. Если человек не способен смириться, Бог его не поставит в эту позицию. Отсюда самоназначенцы. В принципе, отсюда как бы люди, которые не пастырят Бога, но хотят ими быть без смирения перед Богом. Это большая ошибка, на мой взгляд. Те, кто способны смиряться, Они действительно становятся служителями, которые на своем месте от Бога, благословенные, избранные Богом для служения. И поэтому 7 стих. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. А что там, пастор, вот это правильно или нет? Выучи этот стих. Все заботы возложи на Него. Он о тебе печется. Бог. А если пастор не прав, все заботы ваши возложите на Него. Это не значит, что я пытаюсь прикрыть что-то, или прикрыться как бы этим стихом. Я говорю о том, что человек не должен в свои руки брать суд Божий, не должен брать в свои руки решение вопроса, а молиться об этом, возложить это Богу. И если пастырь действительно от Бога, и в чем-то он не прав, а ты помолился Богу, и у тебя есть с Богом хорошие отношения, неужели ты не веришь в то, что Бог говорит с этим служителем и скажет ему об этом? Ведь у нас есть такая практика, что это было уже. Бог это делает. Выучите на память этот отрывок. Притчи, 3 глава, 5-6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои». Аминь. Выучи этот стих, душа. «Надейся на Господа всем сердцем своим». Понимаешь? И не полагайся на разум твой. Возложи эти заботы. Надейся на Господа. Не пытайся какую-то интригу создать. Или как-то там что-то придумать, комбину какую-то, чтобы протолкнуть это. На Господа надейся, а не на мозги свои хитрые. Комбины – это плохо. Прямой путь должен быть. Не бойся, ибо я с тобою, говорит Господь. Не смущайся, ибо я Бог твой. Все, что относится к материальным заботам или вопросам, или вещам, тоже написано. Псалом, например, 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Он все совершит. «Предай Господу». Посмотрите, что Писание советует. Нигде вы не найдете, что Бог говорит, революцию делать надо. Надо группу вокруг себя создать, правильных братьев. И повлиять на этого пастыря. Всегда это кончается расколами, правда? Я еще раз повторяю, я очень благодарен Богу, что могу открыто эту тему проповедовать в нашем собрании. Потому что наша община, слава Господу, здоровая, благословенная, мудрая, она растет, она умножается и качественно, и количественно. И никто не остановит этого. Понимаете? Никто. Потому что Бог ее созидает. И если мы так и будем двигаться дальше, мы увидим большие плоды с вами. От Матфея, 6 главу, если вы откроете, там с 25 стиха по 33, тоже отрывок. «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Не думайте, что вам есть, что пить, во что одеваться. Обо всем об этом заботятся язычники. Это их постоянная забота». И 33 стих говорит: «Ищите же прежде Царствие Божьего, и это все приложится вам». Понимаете, нам нужно искать Царство Божьего. А оно внутри вас написано, оно внутри нас уже. Что это значит? Ищите Царство Божье. А в другом месте еще говорит: оно внутри вас. Нам его найти нужно. Нам его вскрыть нужно. Нам нужно начать жить, опираясь на это царство и его законы, а не на разум свой, не на мозги свои. И не на подсказки лукавые. который делает дьявол. А ну давай, вот такой фортель выкинь, посмотришь, как он там отреагирует. Раз, там, хуже стало. А, ладно, это не то, давай теперь другое. Сейчас теперь собрание у них не месяц. Будет звонить или нет? А, видишь, не звонит. Ну, примерно, да? А пастырь знает, откуда там все это ветер веет, потому и не звонит. Другому звонит, а этому нет. Интересно, правда? Чего это он тому не звонит? Тут как тут сатан, смотри, тому позвонил, а тебе нет. Накручил эту пружину гордую. Ладно, ну надо сходить, опять пришел, вернулся. Но, понимаете, да, это все лукавый делает, не Бог. Или там другая какая-нибудь ситуация. Уйдет куда-то, придет, уйдет. И там плохо. А тут уже как-то, ну, теперь как исправить? На всем на этом ловит дьявол людей. Это гордость. Юра Самсонов, пастырь, который здесь был, помните, да? Я помню, когда его отлучили от собрания на 8 месяцев. И от причастия тоже. За то, что он хлопал во время прославления. В этой общине через несколько лет не то, что хлопали, уже флагами махали давно. Но в то время было так. И это не то, что там община плохая или пастырь. Я с ним сотрудничаю, слава Богу, по сей день. Не в том дело. Когда Самсонова отлучили, он не пропустил ни одного богослужения. Он ходил, вот эта улыбка у него, знаете, которая многие думают, что он пришибленный, точно так же не сходил с уст, потому что у него отношения с Богом хорошие. Правильно, он к Богу идет, в принципе. Люди сказали так или так, какая разница? Он пришел к Отцу, и ему хорошо. Это пример. Вот для меня это был сильный пример. И я поэтому, когда сегодня про это все говорю, я точно знаю, о чем я говорю. И знаю, как у других не получается так быть. Или так жить. Почему? Гордость. Тут же написано, гордым противится Бог. А по плодам уже все видно. Не буду из своей жизни примеры рассказывать, чтобы не подумали, что я хвалюсь там или еще что-то. Но и у меня были подобные вещи. Не отлучения, другие там. Я был 1000 раз прав, я просил прощения и смирялся, потому что для меня намного важнее было быть в мире с Отцом, чем здесь какое-то недоразумение. Какая разница? Я хочу быть вместе с Отцом. Мне с Ним хорошо. Он компенсирует мне вообще все. Если мы сумеем погрузиться в этот дух благодати, дьявол не будет места. Он находит проходы именно там, где нету у человека внутри себя вот этой силы благодати. Не оделся в нее еще. Не принял. Я искренне хочу благословить всех нас, чтобы мы с вами могли действительно предстать пред Богом, как Его невеста, как поместное тело Мессии. И чтобы мы с вами не переходили на другую сторону улицы, чтобы не здороваться друг с другом. А чтобы мы с вами решали вопросы, решали конфликты, даже если они возникают. Аминь.